Глава 32. Алиса. Я так и не решилась спросить у Тимура о странной находке, но зачем-то прихватила ее с собой. Не особо верилась, что при своей маниакальной дотошности он забыл подарок, полученный от мамы, в бардачке машины. И я не могла понять, почему Тимур не носит его, а была ли мама. Прокручивая в голове разговор, нечаянно подслушанный утром, я склонялась к другим выводам. Перезвоню, скучаю, скоро увидимся. Теперь еще и этот чертов кулон. Уже жалела, что полезла, куда меня не просили. Но разгуливать в розовых очках в ожидании свадьбы тоже не очень-то хотела. Мысли путались, но единственным логичным выводом напрашивалась неприятная правда. У Тимура есть сын, которого он почему-то от меня скрывает. Конечно, завоевывая мое сердце, он мог умолчать намеренно, но... Ведь была же та, кто родила этого ребенка, и они все еще общались. Вернее, если мои догадки все же верны, они будут общаться всегда. Это объясняло нежелание Тимура знакомить меня со своей мамой. По привычке я накрутила себе донельзя и, устав от неопределенности, первым делом написала своему психологу с просьбой принять меня в ближайшую дату. Сама я уже не справлялась с тревожностью и ворохом страхов и сомнений. В офисе я старалась вести себя как обычно, а повальная занятость не давала расслабиться и не позволяла натворить непоправимых дел. Не сдержавшись, я могла спровоцировать скандал с женихом, не имея прямых доказательств его лжи. Погрузившись в работу, Тимур мое состояние даже не заметил, а вечером вел себя как обычно, точнее, «иди ко мне», прошептал, едва за нами закрылась дверь, и, притянув меня к себе, заставил забыть обо всем. В его руках я превращалась в безвольную массу, а жгучая ревность и обиды отступали, пусть лишь на время, но... Не желая отказываться от обретенного рая, я жадно брала все, что Тимур мне предлагал, и отдавала даже больше, чем он просил. Погружаясь в этот любовный дурман, я стремилась превзойти загадочную воображаемую соперницу из его прошлого. Но это больше злило, чем воодушевляло, ведь я не представляла, как бороться с тем, кого даже не знала или попросту выдумала. В этих глупых метаниях прошло еще 3 дня, и я все ждала, когда Тимур наконец-то проявит себя, обнаружив пропажу. Но он молчал, а коробочка с кулоном так и валялась на дне моей сумки. Из-за упертости начать разговор первой не смогла, но каждый день порывалась вернуть находку. Ни о чем не подозревая, Тимур смотрел на меня влюбленным взглядом, а я сгорала от ревности и противоречивых эмоций. И он все же заметил неладное, но абсолютно не вовремя. Собираясь в очередной раз на работу, я внезапно получила подтверждение от психолога. Но явиться требовалось немедленно, причем рано утром, ну или ждать следующее свободное окно, которых в графике моего мозгоправа могло не случиться еще месяц, а то и 2. «Здравствуйте, это Ашихмина Алиса Егоровна. Звоню подтвердить визит». Набрав номер личной помощницы психолога, отчеканила я и, обернувшись на звуки шагов, торопливо добавила: «Да-да, уже еду». «Алиса?» Выйдя из ванны, удивленно позвал Тимур. Придерживая полотенце, закрепленное на бедрах, приблизился и, вскинув брови, уточнил: «Что за визит в такую рань? Куда ты? Мы же собирались ехать вместе. Дай мне 10 минут и...» «Не могу». Застегивая часики, я потупила взгляд и, смутившись, ляпнула первое, что пришло в голову. «Один из рекламодателей назначил встречу, но я быстро, как раз успею до работы. Подожди, я тебя отвезу». «Не стоит, я сама», — отмахнулась я и, схватив сумочку, направилась к двери. «А как же завтрак или хотя бы кофе?» — растерянно спросил Тимур, а мне пришлось буквально бежать от его напора и сканирующего взгляда. Из квартиры я вылетела пулей и, заскочив в лифт, суетливо достала телефон, чтобы заказать такси. Как назло, ждать машину пришлось 10 минут, и я, как дура, пряталась за живой изгородью, чтобы не нарваться на Тимура. На дорогу ушло чуть больше времени, чем я рассчитывала. Пробки, духота и накопившееся напряжение не давали настроиться на предстоящую беседу, но отменять визит я не стала. Подъезжая к клинике, где принимал мой психолог, я заметила его на парковке и, радуясь, что опоздала не только я, быстро расплатилась и выскочила из машины. «Александр Сергеевич!» — позвала издалека и, помахав рукой, ускорила шаг. «Ну, привет, бедовая!» — поздоровался он и, прищурившись, подразнил. «Вижу, что тебя всерьез прижало. Летишь, сломя голову». Честно говоря, первое время нашего общения я была без ума от своего брутального мозгоправа. Высокий, подтянутый, поджарый брюнет чуть старше 30 мигом учуял флирт и раскусил поползновения, безжалостно развенчав их и разогнав моих тараканов по углам своими умными доводами. Сначала я дулась, а потом... Я доверилась ему без сомнений и не прогадала. Только он помог преодолеть застарелые травмы и научил направлять энергию в нужное русло. Так и появился мой блог, а позже родилась идея купить свой магазин, а не отвоевывать мамин. «У меня такое случилось, что без вас никак!» Подойдя, выпалила я, а он усмехнулся и, указав рукой на здание, кивнул. «Ну идем, раз без меня никак!» Проворчал едва слышно, но, услышав сигнал клаксона, перевел взгляд мне за спину и нахмурился. «А его-то каким ветром принесло?» Не понимая, о ком, собственно, речь, я машинально обернулась и, увидев Тимура, выходящего из машины, похолодела. Видела, что он нас заметил. Мало того, я осознавала, что он ехал за мной. Но времени на объяснение не осталось. Даже зная ситуацию, мой принципиальный мозгоправ никогда бы не притворился кем-то другим. Но все оказалось намного неожиданней. «Привет, Пушкин!» — не глядя на меня, поздоровался Тимур. И, протянув руку Александру Сергеевичу, ухмыльнулся. «Сколько лет не виделись, а ты все не меняешься!» «Здорово, Любимов! Как жизнь?» Пожав руку моему жениху, доктор похлопал его по плечу, как старого друга, а я совсем растерялась. «Нормально, жизнь бьет ключом!» Улыбнулся Тимур и, приобняв меня за талию, радостно добавил. «Скоро женюсь. Хотел на свадьбу пригласить, но вижу, Алиса меня опередила». «Прекрати этот цирк!» — выпуская колючки, прошипела я и, скрестив руки на груди, рявкнула. «Ты что, следил за мной?» «Постойте-ка!» — заметно опешив, Александр Сергеевич уставился на меня округлившимися от удивления глазами и, ткнув пальцем в сторону Тимура, уточнил. «Алиса, это правда? Вы пара?» «Если бы от стыда можно было сгореть, я бы осыпалась к ногам мужчин кучкой серого пепла». Закусив губу, я уставилась себе под ноги, а Тимур сжал мою талию сильнее и тактично кашлянул. «Очень рад за вас», — правильно расценив мое молчание, произнес Александр Сергеевич и, расплывшись в широкой улыбке, спросил. «Но я не понял, Алиса, зачем ты записалась ко мне, если у тебя под боком дипломированный и вполне профессиональный психолог?» «Чего?» — шокированно протянула я и, переведя взгляд на Тимура, охнула. «Упс!» — выдохнул он и, глянув на Пушкина, проворчал. «Санек, вот кто тебя за язык тянул, а?» Александр Сергеевич смерил нас нечитаемым взглядом и, покачав головой, подытожил. «Ну, все с вами ясно. Похоже, у нас намечается семейный прием. Чего встали? Пойдемте!»